Глава 7. Кто кого? Так! Ухмыльнулся Дежусак. Имею честь видеть королевских мушкетеров, или мне это только кажется? Нет, командир, тебе не кажется! Ответил гвардеец по имени Каюзак, смерив мушкетеров холодным взглядом опытного бойца. Это самые настоящие мушкетеры, и они собираются драться! Драться? А разве они не знают, что дуэли запрещены? Притворно испугался Дежусак. Бедняги, видимо, нам придется их арестовать. И гвардейцы кардинала дружно захохотали. Понять их радость было нетрудно. Только позавчера они одержали победу над мушкетерами, заслужив похвалу его преосвященства кардинала Ришелье, и вот им представилась еще одна прекрасная возможность показать, кто в Париже хозяин. Вы ведете себя недостойно, господа гвардейцы. Вежливый человек прошел бы мимо, сделав вид, что не заметил. Укоризненно сказал благородный Атос. Что вы такое говорите, господин мушкетер? Дежусак постарался сделать серьезное лицо. Для нас, скромных служителей кардинала, исполнение законов есть главная обязанность. Шли бы вы своей дорогой, господа, пока я не рассердился по-настоящему. Воскликнул Портос, которому надоели словесные баталии. В ответ гвардейцы засмеялись еще громче и по знаку своего командира рассредоточились, охватив мушкетеров полукругом. Дежусак шагнул вперед и, отбросив шутки в сторону, потребовал: либо вы немедленно отдаете шпаги и следуете за нами, либо мы силой заставим вас сделать это. Атос повернулся к друзьям. Втроем нам не выстоять против пятерых, однако сдаваться врагу еще более унизительно. Не знаю, как вы, а я предпочитаю позору смерть. Ни секунды не колеблясь, Арамис и Портос кивнули в знак согласия. Лучше умереть, чем выслушивать от капитана де Тревиля обвинения в трусости. А что же Д'Артаньян? Он понимал, что именно сейчас решается его дальнейшая судьба, ибо благородный человек делает выбор только один раз в жизни, а потом твердо следует ему вне зависимости от обстоятельств. Именно сейчас, не связанный никакими обязательствами, Д'Артаньян еще мог выбрать между королем и кардиналом. В конце концов, и мушкетеры, и гвардейцы честно служили Франции. Просто служба эта представлялось им по-разному. «Да, я мечтал стать мушкетером», — быстро пронеслось в голове Д'Артаньяна. «Но в результате получил не место в полку, а 3 вызова на дуэль. И если бы не своевременное вмешательство этих смешливых господ, пожалуй, лежал бы уже убит мушкетерской шпагой. Сейчас я могу спокойно уйти, не рискуя быть обвиненным в трусости или недостатке благородства, поскольку не принят в мушкетеры. При этом я благополучно избавлюсь от 3 дуэлей и при желании смогу стать гвардейцем кардинала. Оставшись, я рискую своей жизнью, грубо нарушаю закон и к тому же наживаю серьезного врага в лице могущественного кардинала Ришелье. А что взамен? Да ничего». Быстро взвесив в уме все доводы «за» и «против», Д'Артаньян, вопреки логике, подошел к мушкетерам и, встав рядом с ними, сказал: «Вы ошибаетесь, господа. Вас не 3, а 4». «Вы разве мушкетер?» — подозрительно спросил Портос. «Пока нет!» — с горячностью ответил Д'Артаньян. «Но с детства мечтал им стать!» Дежусак заметил движение Д'Артаньяна и крикнул: «А вам, юноша, я бы посоветовал отойти подальше! И чем быстрее вы это сделаете, тем целее будете!» «Позвольте дать вам тот же совет, милостивый государь!» — ответил Д'Артаньян, не двигаясь с места. «Я очень рад, что не успел убить вас. Вы настоящий храбрец и благородный человек», — сказал Атос, пожимая Д'Артаньяну руку. «А уж как я рад, что вы не успели убить меня», — усмехнулся гасконец, почтительно отвечая на рукопожатие. «Впрочем, гвардейцы кардинала постараются сделать это за вас». Поняв, что мушкетеры сдаваться не собираются, Дежусак отдал приказ атаковать их. Для Д'Артаньяна это был первый настоящий бой, причем не с каким-нибудь рядовым гвардейцем, а с самим Дежусаком. Трудно сказать, что стало тому причиной. Желание Дежусака наказать строптивого юношу или случайность скоротечной уличной схватки. Однако гасконец держался в схватке вполне достойно. Он вихрем носился вокруг своего многоопытного противника, делая обманные выпады. Честно говоря, вначале Д'Артаньян очень волновался, поскольку с таким опасным врагом ему встречаться еще не приходилось. Однако каждый удачно отбитый удар или умело проведенная атака укрепляли уверенность гасконца в своих силах. Де Жюссак, который собирался расправиться с неопытным юношей буквально в 2-3 удара, наоборот, все больше терял над собой контроль. В конце концов, он сделал резкий выпад, чтобы разом покончить с вертлявым гасконцем, но Д'Артаньян оказался быстрее и, ловко отбив удар, пронзил своего врага шпагой. Де Жюссак был повержен.